И Мичка твой каналия. Я его, мерзавца, хотел засадить. Да и теперь не знаю, как решу. А на грушеньки захочу, так сейчас женюсь. Потому с деньгами стоит только захотеть, все и будет. Вот моя философия. Алешка. А я, может, еще сегодня жду прибытия грушеньки-то. Эх, Алешка, Алешка. Ну, конечно. Конечно, если Бог существует, я виноват и отвечу. Алешка. А может, нет Бога-то вовсе? Ась! Вот, Иван, говори, есть Бог или нет? Ну, серьезно говори, мне теперь надо серьезно. Чего ты смеешься? Нет, нету Бога. Так? Алешка, говори, есть Бог? Есть Бог. Ха! Иван, ну, а бессмертие-то есть? Ну, хоть какое-нибудь-то. Ну, маленькое-то. Ну, малюсенькое-то. Нет и бессмертия. Никакого? Никакого. Совершеннейший нуль. Совершеннейший нуль. Алешка, Алешка, ну есть, есть бессмертие-то. Есть. А, черт, ну прав-то, вероятно, Иван. Иван, а кто же тогда смеется над людьми? Черт, наверное. А черт, есть. Нет, и черт-то нет. Жаль. Ну, черт возьми, что бы я сделал с тем, кто первый выдумал Бога? Повесить его мало на горькой осине. А коньяк у вас все-таки взять придется. Погоди, я Алешку оскорбил. Алешка. Алёшка, Алексеичек, милый Алексеичек, прости. Иван, ты любишь Алёшку? Люблю. Люби, Алёшка. Я и старством удающей грубость сделал. Ну, черт меня зло берет. Я ведь в монастырь-то 1000 рублей свёл. Ну, прости. Ну. А он иезуит, твой старец. Вот ты не знал, он всем это говорит. Да и всем умным людям. Он всем говорит, верую, да не знаю во что. Неужто? Именно, а я его уважаю. Потому что в нем есть что-то такое мефистофельское. Или лучше такой герой нашего времени, такой Арбенин. Ну, вообще-то он сладострастник. Он до того сладострастник, что я теперь побоялся бы за мою жену или дочь, если бы к нему пошла исповедоваться. Ведь как начнет рассказывать... Но понял, говорит, я на своем веку немало. Погоди, это не он, это другой, этот, как его, как этот, как... Я сейчас здесь все врал. Отчего ты меня не остановил? Я знал, что вы сами остановитесь. Врешь, это ты по злобе на меня, ты меня презираешь. Ты приехал ко мне в мой дом, и в моем доме меня презираешь? Я и уеду. Вас коньяк разбирай. А я просил тебя Христом Богом в Чермашню съездить на день, на два. Там объявился покупщик, нарощил. А чего ты не едешь? Завтра же поеду, коли вы так настаиваете. То-то. А вот врешь и не поедешь, что в окно смотришь. Подсматривать за мной хочется, а? Вот что, тебе шпионить за мной хочется. Вот от чего ты не поедешь. Злая ты душа. Что? Что глядишь ты на меня? Твои глаза глядят на меня и говорят мне: пьяная харя. Ах, хила! Подозрительные твои глаза. Ох, ты себе на уме приехал. Надо, Лёшка смотрит, глаза его сияют. Лёшка, не люби Ивана. Не сердитесь на брата. Перестаньте его обижать. Пожалуй, Иван,